а на востоке, за горами находились английские колонии, но с ними мы тем более не соприкасались, поскольку через горы эти было не перейти. Значит, вы, клан Гагдук, а еще какие-нибудь кланы здесь есть? Решил я разузнать, вспомнив, что тете тоже угрожает один из орочьих кланов. В Гланкарасе живут три клана. Гагдук, Шазот и Марок. Гагдук, самый сильный клан, не забыл похвастаться Шарок. И вы владеете портом? Портом владеет мой отец. И еще угольными шахтами. Другие старшие владеют другими компаниями. А остальные кланы чем занимаются? Кто чем? Мне их дела не интересны. Не ссоритесь, все уважают клан Гагдук. Ссор нет, у руки одно племя. Мы не воюем меж собой. Что ж, рад за вас. Послушай, Андрей Воронцов, иди отдохни, сказал Шарок, которому, кажется, надоели мои расспросы. Поблизости уже не стреляют. Почти всех малоросликов мы выгнали. Наш род тебе благодарен, но дальше мы сами. Кстати, вот и сестра. К нам подошла Невельга. Она успела переодеться, и теперь на ней были военные штаны и китель, а на груди висела штурмовая винтовка. Шарок что-то сказал сестре, так и внула мне. Пошли, отведу тебя, где поспать можно. Где твой друг? В машине устроился. Есть кровати. В здании. Пошли. Спасибо, но я тоже в машине переночую. Мне было спокойнее оставаться на своей территории, хоть руки по отношению ко мне враждебности не проявляли. Как хочешь, пожала плечами Невельга. Мне удалось, наконец, получше рассмотреть спасенную Арчиху. Ее круглая мордашка мне показалась вполне себе симпатичной. Подбородок выпирает, как и у всех уруков, но не столь сильно, нос более-менее аккуратный, глаза задорные, большие, брови с красивым изгибом. Тут я себя одернул. Если эльфы были почти людьми, только уши длинные, то эти у них же клыки из пасти торчат. Неужели это нормально, если человек начнет встречаться с таким существом? Хотя, если не брать во внимание клыки, тоже, можно сказать, люди. В общем, я был в замешательстве. Невельга пошла со мной к стоянке, которая находилась совсем рядом, сразу за шлагбаумом и налево. «Слушай, я хотела поблагодарить», — сказала девушка. «Я бы и сама этих зеленорожих на ботинок натянула, но ты быстрее справился. Не пришлось возиться». «Ни за что», — ответил я. «Мне показалось, ты не справляешься». «Да не, пустяки. Я двоим чуть шеи не свернула. Еще бы немного, и малорослики бы поплатились. У меня аура сильная, а вот моя телега, нахрен, все». Теперь ремонтировать придется. Там движок от удара помялся. Не представляешь, какая я злая. Жаль, нельзя поубивать уродов второй раз. Главное, сама жива осталась. Да что со мной случится? В меня две пули попали, и хрен там. Только царапины остались. Невельга потерла шею, где у нее был наклеен пластырь. Мы остановились возле моей машины. Ну все, ты спать, да? Спросила девушка. Если получится уснуть, а ты продолжишь сражаться? Ага. Пусть только сунутся снова. Невельга хлопнула рукой по висящему спереди автомату. Тот был почти такой же, как мой АЛ-80, но с пластиковыми цевьем и прикладом. Сомневаюсь, что усну, поэтому, скорее всего, тоже буду помогать, если опять начнется перестрелка. Приходи, ты хорошо стреляешь. Да, я тренировался. Кстати, не дашь телефончик? Невельга улыбнулась и уставилась на меня своими задорными глазенками. Да. Конечно, я даже растерялся от такой просьбы. Не каждый день клыкастые девушки у тебя телефон просит. Запиши. Невельга достала свой мобильник и забила в журнал мой номер и радостно оскалила зубы, что выглядело весьма кровожадно. Еще увидимся. Да, скорее всего, согласился я, понимая, что арчихи, дамы не из робких. Я забрался в салон и разложил пассажирское кресло. Витя еще не спал. Что, ваше благородие, эта арчиха вас захомутала? Проговорил он с сарказмом. «Пока еще нет, но, похоже, собирается. Будьте с ними осторожнее. У них свои нравы. Например, они, как и эльфы, кланами живут и чужих к себе не впускают. Да и вообще черт знает, что у них на уме. Кровожадные они очень. Ладно, посмотрим. Спать давай». Витя быстро захрапел, а я все ворочился на тесном неудобном сиденье, не зная, куда деть ноги. Ближе к полуночи неподалеку опять началась стрельба. Я взял автомат и пошел к проходной, но там было все спокойно. Громыхало где-то на соседней улице. Вскоре все смолкло, и я вернулся в машину, но уснуть так и не получилось. К утру бои в районе закончились. Когда мы поехали домой, на каждом углу торчали солдаты и броневики, зеленые автобусы с узкими окнами и на вездеходных колесах. По рации я связался со второй группой и послал их к особняку главы клана Танг, объяснив, на какой улице дежурить. Было воскресенье, и Херендил со своими родственниками мог куда-нибудь отправиться. Я должен был знать. Мне подумалось, что Мерил из клана Унгол тоже может иметь информацию про Херендила. В конце концов, она, местная эльфийка, хоть и темная, должна что-то знать. Поэтому позвонил ей. «Я слушаю вас», — прозвучал в трубке холодный голос. «Я думал насчет нашего разговора. Нам надо подробнее обсудить сотрудничество», — сказал я. «Предлагаю вместе пообедать. Что скажете?» «Хорошо. Где?» Не раздумывая, согласилась девушка. «Из ресторанов я знаю только Жасмин на набережной в Александрийском районе. Если у вас есть на примете что-нибудь получше, предлагайте». «Не годится», — отрезала Мерил. «Я скажу адрес. Запишите». Я записал в блокноте адрес и название заведения. Оно находилось в заводском районе недалеко от особняка Айвора. По прибытии домой я переоделся в брюки и пиджак, отдал рацию Вите, которому предстояло держать связь с наблюдателями, велел звонить мне сразу, если возникнут проблемы, и поехал на тетином трехдверном внедорожник к месту встречи. Ресторан был не таким роскошным и дорогим, как тот, где мы обедали с Репниным, но все равно выглядел вполне прилично. Он находился на одной из центральных улиц. Когда я вошел, многие столики оказались заняты, а между ними сновали с подносами остроухие официанты с серой кожей. Похоже, заведение пользовалось популярностью. Мерил ждала меня за столиком в углу. Сегодня она была одета в строгие брюки и светлую блузку. В ушах – сережки из какого-то черного камня, а на затылке – белый хвост волос. На столе перед ней стоял бокал. «Здравствуйте, Мерил, я сел напротив. Неплохое местечко вы выбрали. Это мой ресторан, сухой, как всегда», – надменно проговорила эльфийка. «Тогда, может быть, посоветуете что-нибудь?» Я открыл меню. «Какое у вас фирменное блюдо? Любое берите, не отравитесь. Ребрышки, стейк из мяса гороха, суп из рыбы корнин. Все хорошо приготовлено. Все берут», — без особого энтузиазма ответила Мерил. «И как пользуются спросом ваши местные блюда? Многие люди сюда приходят за экзотикой. Как раз местная еда наибольшим спросом и пользуется. Что ж, попробуем», — проговорил я и стал выбирать. К столику подошла официантка с серой кожей, и мы сделал заказ. «Вы согласны на мое предложение?» – спросила Мерил. «Не совсем. Видите ли, у нас нет таких денег. Миллион – слишком дорого для такой маленькой компании, как наша. Война – дело дорогое. Тогда зачем вы пришли? Просто поговорить. Про наших общих врагов. Наверное, вы знаете про клан Танка и Херендила больше, чем я. Не поделитесь сведениями? И что именно вы хотите узнать? Мне нужна любая информация. Все, что вы посчитаете важным или неважным. Где Херендил бывает, на чем ездит, с кем встречается, какие рестораны посещает. Все. Почему вы считаете, что я могу знать такие вещи? Вы в любом случае знаете больше меня. Вы, местная, это ничего не значит. Но раз уж нам все равно придется вместе обедать, могу рассказать, что знаю. Глава 10. Пока мы обедали, Мерил рассказывала про враждебный клан, вот только полезной для меня информации оказалось мало. Со слов эльфийки, Херендил Танг почти все свободное время проводил в своей усадьбе с огромным парком и озером. Дела за него делали слуги, родственники и управляющие, поэтому он предпочитал не покидать особняк и значительную часть дня посвящал духовным и магическим практикам, как и многие эльфы в преклонном возрасте, и он мог себе это позволить. Херендил обладал такими богатствами, которым позавидовали бы многие столичные промышленники, а все потому, что ему принадлежали не только крупное нефтяное предприятие, но и доли компаний других членов клана, приносившие в общей сложности десятки миллионов в год. Так у Квенди было принято. Клан инвестировал в бизнес членов семьи, а те обязывались передать главе определенную долю. Подобная система ведения дел практически на 100% гарантировала выживаемость и процветание родовой общины. И поэтому за последние 90 лет Танг разросся и разбогател так, что в городе ему не было равных. Конкурентов тоже не осталось, поскольку Херендил предпочитал убирать их силовыми методами. Окупленная полиция, которую контролировали родственники, и пискнуть не смела. Не трогал он разве что петербургские компании. С ними связываться было чревато. При этом в свои 95 лет Херендил не считался старым. Он вступал в так называемую стадию мудрости, третий и заключительный период жизни. Квендии дрожили в среднем по 150 лет, некоторые дотягивали до 180, а предания хранили память о 200-летних старцах. Также Мерил подтвердила информацию, что Херендил, выживший сын мятежника Лайриона Сильного, поднявшего восстание в начале 50-х годов прошлого века. Сейчас у главы клана Танг было то ли 5, то ли 6 жен, живущих, как и он сам, в затворничестве, 6 сыновей, изначально было 9, но трое погибли, и несколько взрослых внуков, тоже участвовавших в делах семьи. Впрочем, иногда Херендил все-таки покидал свой дом. Редкие деловые поездки, опера, симфонические оркестры, выставки высокого искусства – вот то, что могло его заставить выбраться из убежища. «А вот это интересно», – сказал я, – «и часто, может быть, 2-3 раза в месяц». Херендил не склонен вести светскую жизнь, он раньше посещал дворянские собрания, но теперь этим, кажется, занимаются его сыновья. Люди презирают Квенди, поэтому те предпочитают жить замкнутыми общинами. К тому же с переходом на стадию мудрости многие Квенди и Дроу утрачивают интерес к мирской суете и больше начинают уделять внимание внутренней жизни, саморазвитию и магии. А сколько у вас в городе театров? Один театр и филармония. И Херендил регулярно их посещает? Кажется, я начал понимать, где надо выслеживать врага. Как я и сказала, 2-3 раза в месяц. Прекрасно. Спасибо вам большое, Мерил. Это ценная информация. Что вы задумали? Возможно, скоро узнаете. Если хотите убрать Херендила, то имейте в виду, это непростую. У него 10-й тун, это по-вашему 5-й или 6-й разряд. К тому же он, маг воды. Буду знать, чтобы убить сильного мага нужны другие сильные маги. А среди людей таковых мало. А среди дроу, я могу найти, если будут деньги. Услуги мага стоят дороже, чем простого наемника. Это понятно. И вообще, какой смысл убивать одного Херендила? Погибнет он, его место займет старший сын Лайрион. Он объявит кровную месть. Вам же будет хуже. Надо вырезать всех, всю семью. Не оставить никого. Ни женщин, ни детей. Только тогда наступит мир. И сколько их всего? Ветвь Херендила, 60 или 70 Квенди, включая дочерей. Примерно столько же у его двоюродного брата. А есть еще и троюродные. Но про них не знаю. И всех их надо убить, даже дочерей. Они тоже будут мстить, разумеется. Я не воевал с гражданскими, но на службе ситуации случались всякие. Один раз, как сейчас помню, при зачистке деревни на меня направил автомат негритенок лет 12. Женщина тоже иногда брали в руки оружие, а здесь они владели магией в той же мере, что и мужчины, и были крайне опасны. Но я не привык сокрушаться из-за каждой сопутствующей потери, никогда не сожалел о случившемся. Просто делал свою работу, выполнял долг. Я видел людей, которые мучились угрызениями совести. Многие из них слетали с катушек и накладывали на себя рук. Это не про меня. Если передо мной поставлена задача, о заплаченной цене сожалеть не стану. И все же целенаправленно вырезать семью из нескольких десятков человек, пусть они и эльфы, включая женщин и детей, это, пожалуй, слишком. В моем мире в середине 21 века подобная расправа ужаснула бы общество любой цивилизованной страны. Здесь же всем было плевать. Полиция не пошевелила и пальцем. Впрочем, у нас тоже большинству все равно, что происходит в странах третьего мира. Ну и кому какая разница где-нибудь в Петербурге, сколько погибнет эльфов или уруков в Эдване. Однако я все равно пока надеялся обойтись малой кровью. Постоянно задаюсь вопросом, почему ваш отец не хочет со мной разговаривать? Сменил я тему. Разве это не в его интересах? Он болен, отрезала Мерил. Серьезно болен, ему трудно вести дела лично. Я занимаюсь ими вместо него. Но почему бы ему не поручить заботы кому-то постарше? Потому что я старшая в семье. Моему единственному брату, 18 лет. Всех, кто родился до 11 года, клан Танг вырезал. Мне удалось уцелеть лишь чудом. Я сразу же стал подсчитывать про себя. Если в 11 году Мерил была в сознательном возрасте, значит, ей сейчас больше 30, а по виду и не скажешь. Вы молодо выглядите, сделал я комплимент, как и все дроу в моем возрасте. Как это произошло? Клан Танг напал на вас, на ваш дом? Да, они застали нас врасплох. Мне было всего 14. Я видела все своими глазами. Держала на руках младших братьев и сестер, истекающих кровью. Танг не пощадили даже младенцев. Мы с отцом выжили чудом, и все же добивать вас не стали. Они отняли все, унизили нас, а отца оставили калекой. Смерть была бы лучше. Теперь приходится делать дурацкие побрякушки. И ресторан вот я открыла лет 5 назад. Больше у нас ничего нет. История страшная, что уж там. Нравы у эльфов были не самые миролюбивые. Теперь понятно, почему моя собеседница считает, что клан Танк надо вырезать под корень. Я же больше склонялся к тому, чтобы натравить на эльфов третье отделение, поскольку кровавая мясорубка в городе вызовет недовольство у обер-полицмейстера и прочей аристократии и создаст мне же проблемы. Но это еще сложнее. Надо ведь найти доказательства того, что Херендил готовит восстание. А если нет, если он даже не собирается идти по стопам своего отца, может, его цель – банально разбогатеть? Само по себе это не преступление. Мне жаль, у вас была тяжелая судьба, сказал я, не нужно. Не знаю, как для вас, но для Дроу жалость оскорбительно. Прошу прощения, это просто фигура речи. Мне жаль, так у нас принято говорить. Я не испытываю к вам жалости. Наоборот, ваша сила и мужество вызывают уважение. Благодарю, Мерил на секунду потупила взгляд, но быстро приняла прежний бесстрастный, надменный вид. Тогда я вот что не понимаю. Почему сын мятежника, совершивший столь ужасное преступление, до сих пор на свободе? Почему его и его родню не отправили на каторгу или не повесили? Почему этим делом не заинтересовались главное полицейское управление и третье отделение? Полиция и губернатор куплены, а в Петербурге никого не волнуют дела Квенди и Дроу в этом захолустье. К тому же это наша личная распря. Вас, людей, она не касается. То есть вы сами не захотели обращаться в полицию? И какой смысл? Чем вы, люди, смогли бы помочь? Допустим, повесили бы Херендила и нескольких его родственников. Но клан Танк останется. Отец не стал этого делать ради меня и тех, кто выжил. Тогда вас бы просто добили. Логично. Поэтому я и говорю, нужна армия, нужны 2-3 сотни наемников, маги и много оружия. А это стоит больших денег. Я подумаю, но для начала займусь Херендилом. Теперь я хотя бы знаю, где на него можно устроить засаду. Общественное место, где полно народу, как раз то, что надо. Даже если вы его убьет, его сыновья вырежут ваш род так же, как и наш. Хотя какое мне дело, дела людей не касаются Дроу. Это разумно. Если хотите, могу узнать, когда Херендил поедет в театр. У меня знакомые там работают. Это было бы очень кстати. В этот момент телефон в кармане завибрировал. Я подумал, что-то важное, но на экране высветился номер Невильги. Вряд ли вопрос жизни и смерти. Простите, отвлекают, я убрал телефон в карман. Если у вас получится дать мне знать об этом, буду очень вам благодарен. Ни за что, я позвоню, как станет что-то известно. Значит, будем оставаться на связи. Мы вышли из ресторана вместе. Мерил села в свой матово-черный руссо балт-класса и уехала. Я же позвонил Невильге. Алло, привет, ты только что звонила. Прости, не мог взять трубку. Привет, что, дел много. Важная встреча была, она уже закончилась. Значит, я почти вовремя. Как дела? Все хорошо. А у тебя как? Гоблины больше не нападали? Не, у нас все тихо. Утром вояки приехали и всех зеленорожих перебили. Слушай, я тут хотела спросить. Не хочешь сегодня куда-нибудь сходить поужинать? То есть, ты меня приглашаешь? Ну да, вроде того. Сегодня вечером я свободен. Поэтому да, мы можем куда-нибудь сходить. Отлично. Давай встретимся где-нибудь на набережной в центре. Возле памятника вашему императору. Знаешь, где это? Я в городе недавно, поэтому нет. Тогда слушай внимательно, объясняю. Невильга подробно описала место, где хотела со мной встретиться. Это была небольшой речушки как раз недалеко от городского театра. Там находился памятник одного из русских императоров, который я, по словам Арчихи, найду быстро. Условились на 6 часов, а сейчас было еще только 2 часа дня, и я поехал домой. Возле тетиного дома стояли минивэн представительского класса, похожий на тот, на котором мы отвозили сестер Адоевских, черный вепри и еще один внедорожник с кучей хромированных деталей. Первым делом я подумал, что опять приехала Лосар или его родственники. Но когда я зашел в дом, дворецкий Евдоким сказал, что у Ирины гости, и проводил меня в гостиную на первом этаже. На диване сидела тетя в нарядном бордовом платье, а в креслах два незнакомых господина в костюмах-тройках темных тонов с золотыми пуговицами. Один был уже не молодой, с широким лицом, обрамленным сидеющей бородой, второй – невысокий мужчина лет 30 с близко посаженными глазами. «О, Андрей, как хорошо, что вы приехали!» обрадовалась Ирина. А к нам как раз гости пожаловали. Знакомьтесь, мой отец, Сергей Александрович Адоевский, мой брат, Игорь Сергеевич, а это Андрей Воронцов. Вот мы и познакомились, внук, усмехнулся сквозь бороду Сергей Александрович. Очень рад, мне тоже очень приятно, сказал Игорь. Жаль, не было возможности встретиться раньше. Вы сын Тамары, как я понимаю, и я рад знакомству, сказал я. Совершенно верно, я сын Тамары. Вы ее хорошо знали? Вовсе нет. Тамара вышла замуж и уехала из дома, когда мне было лет 10, кажется. Присоединяйтесь, Андрей, предложила тетя. Мы как раз обсуждаем нашу проблему. Я сел в свободное кресло. Тетя, наконец, обратилась за помощью к своему отцу, и теперь тот вместе с одним из сыновей приехали решать проблемы с эльфами. Вот только что они сделают, под ногами будут мешаться. Я опасался, что дед сейчас возьмет власть в свои руки и начнет распоряжаться как у себя дома, а тетя проболтается ему про мою силу. О ней и так известно уже слишком многим. Знают шофер, два охранника, которые сопровождали сестер, и, скорее всего, Глеб Дмитриевич. Не получалось хранить секрет. Рано или поздно о нем весь город узнает, и все будут меня за 25 метров обходить. К этому следовало готовиться. Но а пока я должен сделать то, что планирую. И нельзя, чтобы кто-то мешал. К сожалению, я здесь ненадолго, обратился ко мне Сергей Александрович. Рад был бы поболтать по душам, узнать вас поближе, но завтра уже надо домой возвращаться. Поэтому хочу просто прояснить ситуацию. Ирина сказала, что вы за эльфами танк наблюдения установили. Пытаюсь выследить главу клана, ответил я. А зачем, если не секрет? Чтобы убрать. В смысле, убить? Послушайте, Андрей, скажу прямо, мне не нравится эта идея. Мы же не уроки какие, чтобы все вопросы кулаками решать. К тому же клан танк, сильный и многочисленный. Мы будем добиваться правды законным путем. Я уже связался с адвокатами. Вернусь в Петербург, начнем собирать материалы, готовиться к суду. А до тех пор здесь останутся Игорь и четверо моих охранников. Надеюсь, их есть где разместить? Найдем, ответила тетя. Почти весь дом свободен. Первый этаж, пристройка, место есть. Вот и хорошо. А с кланом в конфронтацию не вступать. Наблюдение снимем. И не надо никого убирать. По закону будем действовать. Мои опасения подтвердились. Дед решил взять дело в свои морщинистые руки. И наверняка не просто так. За помощь он точно долю попросит. Возможно, захочет загробастать контрольный пакет акций. Ему смысла нет мелочиться. У него и так буровая компания есть. А теперь будет еще и нефтяная. А меня не устраивал такой расклад. Не нравилось мне, что дед к нам нос сует и свои порядки здесь устанавливает. Но что я мог сделать? Постараться поскорее убрать Херендила, чтобы тетя выполнила обещание, тогда тоже получу долю в компании, и мое слово будет иметь какой-то вес. Или просто уйти, начать жизнь с чистого листа, как и хотел с самого начала, без оглядки на родню. А они пусть разбираются, как знают, просрут все и хрен с ними. Сергей Александрович все говорил и говорил, расписывая собственный план действий, а я думал, и в конечном счете пришел к следующему решению. Если в ближайшее время Херендила ликвидировать не получится, тогда оставлю Ирину и старика разбираться самим, а сам уеду, как минимум из этого дом. Послушав, как дед строит планы на компанию, которую, кажется, уже считает своей, я сказал, прошу прощения, господа, но меня ждут дела, поэтому вынужден вас покинуть. А вам, Сергей Александрович, мой совет, когда поедете обратно, будьте осторожны на дороге. Думаете, эльфы посмеют на меня напасть? Херендилу Тангу не понравится, что вы сюда приехали. Он хочет забрать компанию себе, а вы намерены ему помешать. Вы должны кое-что знать о тех, с кем собираетесь бороться. В 11-м году Херендил уничтожил враждебный клан Дроу. Вырезал всех, мужчин, женщин, младенцев, стариков. Вот с кем мы имеем дело, Сергей Александрович. Я поднялся с кресла. Закон их не волнует. Поэтому повторю, будьте осторожны. Мне известно, что квенди отличаются жестокостью, кивнул дед. Но они не посмеют мне угрожать, иначе пожалеют об этом. Я отправился в одноэтажную пристройку, где поселились охранники. Сейчас все семеро сидели в тесной комнатушке, кто-то за столом, кто-то на стульях вдоль стены старом, продавленном диване. В воздухе висела дымка от сигарет. Я спросил, как дела? Витя, державший связь с группами наблюдения, ответил, что происшествий не было. «Продолжайте вести наблюдение», — сказал я. «С завтрашнего дня работаем на новой точке. Херендил может появиться в районе театра или филармонии. И еще, если кто-то из домашних потребует прекратить, сразу звони мне». «Сделаю», — сказал Витя. «А что случилось?» «Да мой дед объявился, и он...» «В общем, не бери в голову. Просто делайте свою работу», — велел я и отправился во двор, где оставил машины. «Мне сегодня предстояло еще одно дело». Свидание с Невельгой. В условленное место я приехал раньше, чем мы договорились. Прошелся, осмотрелся. Центр города выглядел более-менее чистым и опрятным, хотя большинство зданий были старыми, а стоило сойти с главных улиц, как я опять оказывался в каком-то малолюдном захолустье. На мощеной набережной стоял памятник одного из императоров верхом на вставшего на дыбы коне. Из воздетой руки государя вырывались бронзовые языки огня. Вдоль реки прогуливались горожане всех рас. Здесь можно было увидеть и острые уши, и клыки, и самых обычных людей. Нашел я и театр. Большое здание с колоннами находилось в трех кварталах от набережной. Отметил две наиболее удобные позиции для наблюдения. Когда я вернулся к памятнику, Неви была уже здесь, хотя до 6 часов оставалось еще минут 20. Одежда девушки сегодня состояла из леопардовых лосин до колен, обтягивающих широкие бедра и аппетитную задницу, рубашка, завязанная под грудью узлом, и кепка, из-под которой торчал хвостик черных волос. «Привет», — махнула мне рукой Неви. «Хорошо выглядишь», — сделал я комплимент. «Спасибо», — девушка оскалилась своей кровожадной улыбкой. «Давай погуляем, а потом зайдем поужинать». «Давай», — согласился я, и мы влились в поток гуляющих горожан, проводивших досуг на набережной. Неви говорила в основном о себе. Я по большей части молчал. Да и о чем рассказывать? О жизни в отцовском доме, где Андрей шпынял все, кому не лень. Неви жила с родителями и тремя старшими братьями в большом доме. Рядом с ними обосновались еще несколько семейств, в том числе из других родов. Все они считались одним племенем. Отец владел грузовым портом и двумя угольными шахтами, и многие родственники там работали. Неви училась в местном институте и в будущем тоже планировала помогать семье. Мы зашли в кафе, уселись за столик. Не ресторан, конечно, но обстановка все равно была приятной. «Ну так расскажи что-нибудь о себе», — не выдержала моя собеседница. «Ты все время молчишь, как рыба. Просто слушаю тебя. Мне казалось, девушки любят поболтать». «Да нет же, я хочу узнать, что ты за человек. Рассказывай». «Ну, до недавних пор я жил в доме своего отца графа Воронцова, а потом ушел из семьи и переехал сюда, к тете, которой помогаю с ее нефтяной компанией. Больше мне нечего рассказать». «То есть, ты, граф?» Глаза Неви округлились. «Нет, я, не граф. Мой отец, граф. А я просто дворянин. А я не знала, что ты, дворянин. Так я и не говорил раньше. Думала, все дворяне ужасно гордые, а ты? Я не гордый, ты простой для дворянина. Я чувствую себя с тобой, как с соплеменником. И ты мне определенно нравишься», — подытожила Неви. «Да, в общем-то, ты мне тоже». Меня подкупали непосредственность этой юной арчихи и ее симпатичная мордашка. «Здорово. Значит, будем встречаться?» А она не привыкла ходить вокруг да около. Сразу поставила вопрос ребром. «Твои родители и родственники не будут против, что ты встречаешься с человеком. Это мое дело. Кого хочу, того и выбираю. Получается, ты меня выбрала», — усмехнулся я. «Да, а что, ты, сильный воин, и ты мне нравишься. В прошлой жизни у меня было всякое, но такое, впервые. Никогда еще на моей памяти женщина сама не назначала свидание и не предлагала отношения. У уруков, видимо, и правда, какие-то свои нравы», — как выразился Витя. «Но, похоже, я влип. Не стоило сейчас заводить отношения, ох, не стоило. На носу война с кланом Танк, и кто знает, чем все закончится». И в то же время в голове вертелись мысли, что уруки могут стать моими союзниками в этом противостоянии. Они же вроде как тоже эльфов не любят. И тут все зависело от того, сделают ли наши отношения с Неви ее семью моими друзьями, или, наоборот, племя возненавидит меня. Я был не в курсе, как обычно поступают уруки в таких ситуациях. Нам принесли заказ, и Неви, забыв о разговоре, набросилась на еду. После ужина мы отправились гулять по городу. Моя клыкастая девушка стала показывать мне достопримечательности. Театр, кинотеатр, фонтан на площади, дворец генерал-губернатора. Во время прогулки я пару раз замечал компанию, которая словно специально околачивалась поблизости. 4 парня, вроде бы люди, без заостренных ушей, одеты опрятно, в брюки и рубашке, у одного на голове шляпа. Мне не хотелось праздно шататься по лицам допоздна, и я деликатно намекнул Ниве, что дома ждут дела. Мы отправились к стоянке кратчайшим путем. Было уже темно. Мы оказались на узкой улице, зажатой между рядами старых двух-трехэтажных домов. Ниве взяла меня под руку и прижалась ко мне. И так шли. Свернули в переулок, который вел прямиком к набережной, где осталась моя машина. Авто Ниве находилось в ремонте, и я обещал отвезти ее домой. Позади раздались быстрые шаги нескольких человек. Я обернулся. За нами шли четыре пары, те самые, которые я уже два раза видел за сегодняшний вечер. «Эй вы, погодите минуту», — крикнул парень в шляпе и клетчатой рубашке на выпуск. Длинный, тощий, с широко посаженными глазами. «Что такое?» Я остановился и развернулся к компании. Парни подошли ближе, и я почувствовал их ауру. Все четверо были особыми. «Да вот, спросить хочу», — в голосе говорящего чувствовалась сдержанная агрессия. «Ты, человек, человек, тогда почему водишься с уродами, с этими животными? Ты знаешь, что это плохо. Тебя проучить, что?» — возмутилась Ниве. «Ты кого животным назвал, я тебе язык вырву». «Погоди, я разберусь», — я отстранил рукой разъяренную арчиху и, сделав шаг вперед, обратился к парню в шляпе. «А это не твое собачье дело». Глава 11. Мои слова парню в шляпе не понравились. Его глаза сверкнули злобой, а лицо стало страшным в гневе. «Что ты сказал, чернь? Ты хоть знаешь, кто перед тобой?» Я подошел ближе, глядя в глаза подонку. Тот инстинктивно отступил на шаг. «Я знаю, кто передо мной. Тупой кусок дерьма», — тихо проговорил я. «Хочешь меня проучить? Попробуй. Ты как обращаешься к благородному, тебя за такое на каторгу отправит. Думаешь, отправит? Нет. Потому что я тебя прикончу сам». Парень попытался меня ударить. Я опередил его. Моя ладонь, окутанная энергетической оболочкой, отшвырнула сопляка шагов на 10. Его спутники, не успев сообразить, что происходит, тоже оказались разбросаны по тротуару и дороге мощными быстрыми ударами. Главный задира вскочил, его руки загорелись, он выставил вперед ладони, и из них, как из огнемета, вырвалась струя пламени. Хорошо, что я был готов к чему-то подобному. Защитный слой энергии, сформировавшийся передо мной, не пропустил огонь. Пламя разбилось о невидимый барьер. Продолжался огненный шторм недолго. Парень быстро выдохся. И как только огонь потух, я применил удушающий прием. Стиснул энергетическими потоками шею сопляка, и тот стал задыхаться, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Сообщники Длинного не пытались продолжить бой. Один держался за ушибленный живот, другой закрывал платком разбитый нос, третий сидел на асфальте, наблюдая за происходящим, четвертый замер, оглядываясь по сторонам. Они были значительно слабее меня и, кажется, не владели магией. «Послушай меня, говна кусок», я подошел к Длинному, наблюдая за остальным краем глаза. «Это ты не знаешь, кто перед тобой. Если захочу, я тебя по асфальту размажу тонким слоем так, что твои родители будут твои кишки с дороги лопатой счищать. На первый раз прощаю, но попадешься еще раз, сдохнешь». Быстро исчезли, уроды. Я освободил парня от энергетической хватки, тот вскочил на ноги, кашляя и потирая шею. «Мой отец, князь Троекуров», прохрипел он найдет тебя и накажет, а он знает, что его сынок шатается вечерами по улицам и избивает прохожих. Все, кто сношаются с животными, прокляты», буркнул себе под нос парень и кинул своим. «Идемте». Компания поплелась прочь, постоянно оглядываясь на меня. Они остались живы. Убивать их было ни к чему. Я не хотел вражды со всеми дворянскими родами Гланкараса. И так проблем хватает. Вряд ли родители этих отмороженных сопляков будут искать мести. Серьезных травм я парням не нанес, к тому же они не знают моей фамилии. Зато я хорошо запомнил фамилию Длинного. Князь Троекуров. Пожалуй, от него стоит держаться подальше. Если сынок неадекватный, возможно, и родители с головой не дружат. Уроды. Невельга до сих пор была злая. Она в ярости сжимала кулаки. Я бы им головы открутила, языки бы повырывала и заставила бы сожрать. Пусть только еще мне на глаза попадутся. Успокойся, это вовсе ни к чему. Я обнял девушку за плечи одной рукой. Они больше не посмеют приставать. Какие-то кретины, если честно. Пойдем. Мы направились дальше по улице. Набережная была совсем близко. Закончилось все хорошо. Неприятель оказался побит и посрамлен. Но Ниве все равно выглядела расстроенной, злой и всю дорогу молчала, пока мы не сели в машину. «Ну что ты, не расстраивайся», — попытался я утешить подругу, не обращая внимания на их слова. «Это они уроды, а не ты. В следующий раз пойдем гулять в другой район», — буркнула Ниви. «Здесь много всякой сволочи. Как хочешь, можно в другой район». Я наклонился к своей спутнице и поцеловал в губы. Она охотно ответила на мой поцелуй. Немного мешались клыки, но в остальном, ничего особенного. Я отвез Ниви домой. Она после моего поцелуя заметно повеселела и принялась снова болтать о разном и лишь под конец пути опять вспомнила неприятную встречу. Мы остановились возле железных сдвижных ворот. За ними виднелась крыша и второй этаж длинного дома. Он выглядел так, словно несколько разных коттеджей соединили в один. И это его роднило с дворцом Херин-де-Ла-Танга. Местами дом был кирпичный, местами – деревянный. Именно здесь обитало большое семейство Невильги. Напротив тоже жили уруки, как и во всем квартале. Он находился на окраине города, а дальше начинались поля, принадлежащие семьям из племени. Ниви сказала, чтобы я завтра позвонил, и мы решим, когда встретиться в следующий раз. Быстро поцеловала меня в губы и, выскочив из машины, направилась к калитке сбоку от ворот. Домой я приехал поздно, но в гостиной на первом этаже по-прежнему горел свет. Тетя до сих пор обсуждала с родственниками. Я поднялся на второй этаж по главной лестнице, а потом спустился по другой, что находилось недалеко от моей комнаты. Из-за запертой двери доносились голоса. Прислушался. Кажется, ни о чем важном не говорят. Они просто болтали о жизни. Дед рассуждал о том, как устроен мир, о праве сильного и еще что-то в этом духе. Я не стал внимать этим житейским мудростям. Похоже, все важные вопросы обсудили в мое отсутствие, и мне здесь делать было нечего. Сходил во флигель, спросил у Вити, есть ли что-то новое, но группы наблюдения до сих пор ничего интересного не обнаружили, и я отправился спать. Когда проснулся, Сергей Александрович собирался в путь. Мы с тетей Игорем проводили его. Игорь же вместе с четырьмя охранниками оставался здесь. Затем я снова отправился во флигель, но в коридоре столкнулся с шестью парнями, которые занимались слежкой. Они уезжали. «Послушайте, ваше благородие», — сказал Витя, — «тут такое дело. Глеб Дмитриевич приказал сворачивать наблюдение и ехать на базу». «В смысле, Глеб Дмитриевич приказал? Мы с ним о другом договаривались. Спросите у него сами. Мне врать незачем. Наверное, ваши родственники повлияли. Ждите здесь. Сейчас выясню». Я достал из кармана телефон и вышел во двор. Набрал номер начальника отдела безопасности. Впрочем, мне и без лишних разговоров стала ясна причина такого приказа. Дед надавил на Ирину, а та велела Курбатову прекратить слежку. Непонятно только зачем. Неужели, по их мнению, нет никакой пользы в том, чтобы получить хоть какую-то информацию о наших врагах? Курбатов подтвердил мою догадку. «Ирина Сергеевна приказал свернуть наблюдение», — сказал он. «Да мне и самому кажется, это лишнее. Мы ничего так и не накопали на танк. Парни целыми днями торчат невесть где, но даже не могут понять, кто из членов клана куда ездит. Отвлекаем людей на бесполезную работу, когда у нас марлоки изо всех щелей лезут». «А что с марлоками? Новые появились?» — спросил я, поняв, что про наблюдение надо разговаривать непосредственно с тетей, а не с ее подчиненным. Приезжали ребята из третьего отделения, взорвали проход, но марлоки все равно идут, не знаю откуда. Постоянно забредают к нам. Меньше стало, в день штук по 5-6 появляется. Не как раньше, но хорошего все равно мало. Да, я понимаю. Поэтому люди нам здесь нужны, на вышках. В чем-то Глеб Дмитриевич был прав. Нельзя оставлять скважины без охраны. Но ведь и за врагом следить надо. За столом сегодня, кроме Ирины, присутствовал Игорь, оставшийся здесь за главного вместо деда. И я не упустил возможности обсудить ситуацию со слежкой. Прежде всего, у нас не так много охраны, чтобы распылять ее на дела, скажем так, малополезные. Игорь, одетый в рубашку с пальмами и светлые льняные брюки, скреб по тарелке ножом и вилкой, поедая яичницу с беконом. Наша приоритетная задача – охрана месторождений. Кроме того, мы должны руководствоваться соображениями безопасности. Вести наблюдение слишком рискованно и может привести к ненужной эскалации, если танк нас раскроют. Поэтому мы так решили. Дядя многозначительно посмотрел на меня. Я не собирался обсуждать детали операции с этим человеком, поэтому после ужина попросил тетю о разговоре наедине. «Я сейчас поеду в контору», — сказала Ирина, — «но если времени много не займет». «Не займет». Мы поднялись в кабинет. «Почему убрали наблюдение?» – спросил я, закрывая за собой дверь кабинета. «Игорь объяснил вам ситуацию. Я думал об этом и пришла к выводу, что слежка – неоправданная трата ресурсов. Охрана нужна на месторождении». «Ага, как же», – думала она. «Наверняка дед распорядился, а тетя даже возразить не решилась». «Сергей Александрович знает про мои способности?» – спросил я. «Нет, я ему еще не говорила. Шофер и девочки тоже молчат, как я и велела. Но думаю...» Ирина замерла возле стола. «Я считаю, надо поставить отца в известность». «Нет, но почему?» «Потому что я так хочу. Ему незачем знать об этом. Вы обещали, помните?» «Да-да, конечно. Если так настаиваете, говорить не буду». «Вот и отлично. А наблюдение нужно вернуть. Хотя бы две группы. Мне удалось узнать, что Хернедел иногда посещает театр и филармонию. Мы можем подловить его там». «Нет, что вы». Ирина посмотрела на меня испуганным глазами. «Этого нельзя делать. Театр посещает почти все высшее общество Гланкороса. Там бывает генерал-губернатор и многие другие чины. И вы собираетесь убить Херендела у всех на виду?» «Нет, Андрей. Вчера мы с моим отцом долго разговаривали, и он убедил меня бороться законным путем. Мы не будем устраивать войну с кланом Танк. Добром это не закончится. Вы знаете, каков мой дар, тетя. Я могу убить Херендела под носом у генерал-губернатора, и никто ничего не поймет. Почему вы пошли на попятную?» «Нет, Андрей, слишком рискованно. Мы не будем этого делать. И вообще, мне надо сейчас поехать по делам, так что...» «Я понял, не буду вам мешать». Я вышел из кабинета в мрачном расположении духа. Было досадно, что дед перехватил у меня инициативу. Но в глазах Ирины авторитет 70-летнего старика оказался выше, чем 18-летнего мальчишки. Стоило ожидать. Я решил, что не стану строить козни и не буду пытаться отжать у тетушки долю в компании. Уж что-что, а паразитировать на чужой беде не собираюсь. По сути, я здесь, никто. Не хотят, чтобы я помогал, пускай разбираются сами. Пошли они все. Мне от этих людей не надо ничего. Подыщу жилье и буду думать над другим способом заработка. Интересно только понаблюдать, как у них получится проблему решить. Как они собираются разбираться законным путем с теми, для кого не существует другого закона, кроме собственных обычаев. Потом ведь тетя сама пожалеет о своем решении, скажет, что я был прав, а поздно. Поезд ушел. Один из вопросов, который меня интересовал в последнее время, если не считать конфликт с эльфийским кланом, это появление пустых. Кто они такие? Что хотят? Зачем лезут к нам? Твари эти были необычными. Глеб Дмитриевич утверждал, что они вытягивают из людей энергию и что убить их можно только специальным оружием. Но на деле получилось так, что это я вытянул силу из монстра, а не он из меня. Может быть, это и не ощущалось явно, но после победы над пустым я стал чуточку сильнее. Значит, если буду и дальше убивать их, моя сила продолжит расти. Пожалуй, стоящее занятие. Было бы неплохо отыскать еще одну пещеру и желательно обзавестись подходящим оружием, которое, по словам Глеба Дмитриевича, достать почти невозможно. После разговора с тетей я вернулся в свою комнату и переоделся в походные штаны и простую футболку. Собирался отправиться на месторождение и поискать новую нору. Вдруг повезет еще одного пустого прикончить. Внедорожник стоял во дворе перед гаражом на три машины, рядом, минивэн тети. Я открыл ворота и собирался сесть за руль, когда увидел Ирину, вышедшую на внутреннее крыльцо. «Куда сегодня собираетесь?» – спросила тетя. «Съезжу на месторождение, посмотрю, откуда лезут морлоки. Один лаз закрыли, но Глеб Дмитриевич говорит, есть еще. Будьте осторожнее. И вообще, не стоит туда ездить одному. Как раз таки одному лучше всего. Зачем вам лишние трупы? Сам разберусь». «Постойте, Андрей, вам вовсе ни к чему пытаться доказать свою полезность. Я знаю, на что вы способны, но только не обижайтесь. Мне, и правда, кажется, что поступить так, как отец сказал, более разумно. Мне все равно, тетя Ир, я на днях съеду, а вы сами разбирайтесь. Но куда, я вас не гоню. Наоборот, вы со своими способностями всегда найду себе место в жизни», — закончил я фразу. «Еще раз говорю, перекладывать бумажки не мое. Если я играю, то играю по-крупному. Но если вам наше сотрудничество не интересно, то не буду мешать. Это ваша компания, вам виднее. Но, Андрей, давайте вечером поговорим. И не здесь». «Хорошо, давайте вечером». Я закрою ворота. Я кивнул, сел в машину и выехал со двора. Вспомнил, что обещал позвонить Невельге. Достал телефон, набрал номер. «О, наконец-то ты позвонил», — обрадовалась девушка. «Что-то ты долго, думала уж сама звонить, занят был, дела семейные. Ну так что, хочешь встретиться снова?» «Конечно, а ты?» «Я, тоже, сегодня, боюсь, не успею, опять дела, давай завтра вечером, так же в 6 часов, не, в 6 не получится, в 7, и подъезжай к нам». «К вам? Это куда?» «Прямо к дому». «Да, а что?» «Нет, ничего. Просто не знаю, как твои родители и братья посмотрят на то, что ты проводишь время с человеком. Я же тебе сказала, это не их дело. Я с кем хочу, с тем и провожу время». «Так ты приедешь?» «Приеду. Буду ждать». «Тогда до завтра». Я повесил трубку. Разные мысли были. Может, ну их нахрен эти встречи? Не хватало, чтобы еще целое племя уруков за мной гонялось. Как будто одного эльфийского клана мало. Впрочем, пока рано делать выводы. Надо посмотреть, как отреагируют родственники моей новой подруги. Может, ничего страшного не случится. Я хотел найти второй лаз, но когда приехал на месторождение и поспрашивал охранников на вышках, понял, что это будет непросто. Марлоки приходили то с северо-востока, то с востока. Никто точно не знал, из какой точки они движутся. Разбредшиеся по равнине существа, скорее всего, попадали к вышкам чисто случайно. Дорог здесь не было, кроме тех, что вели к скважинам. На машине даже по полям не поездить. Нужен либо гусеничный вездеход, либо лошадь. Ни того, ни другого я не имел, поэтому отправился искать существ пешком. Бродил несколько часов, пока солнце не начало закатываться за горы, а никаких следов пещеры не обнаружил. Видел двух марлоков, шатающихся по полю, но откуда они приперлись, понять было невозможно. Вернулся я домой поздно. Полупустой дома встретил меня темными комнатами и коридорами. Ирина и Игорь сидели в столовой, о чем-то спорили. Я услышал их разговор аж со второго этажа и спустился по второй лестнице. «Что хотите, делайте, я на это не пойду», — тетя злилась. «Я не понимаю, почему, отец изменил свою позицию. Может быть, ему угрожали? Ты не задумывался? При чем тут угрозы? Это просто разумный шаг, если ты хочешь сохранить компанию». В этот момент вошел я, Игорь прервался. Они с сестрой сидели за обеденным столом друг напротив друга. Пустые чашки и чайник говорили о затянувшемся чаепитии. Что-то не так, я присел за стол, глядя то на Ирину, то на ее брата. «Да, все не так», тетя продолжала возмущаться. «Мой отец встал на сторону Херендила Танга и хочет отдать мою компанию клану гребаных Квенди. Если б я знала». «Успокойся, Ирин, и давай поговорим об этом наедине». Игорь недоверчиво посмотрел на меня. «А чего сразу наедине?» — спросила Ирина. «Мы не какие-то секретные вопросы обсуждаем. Андрей в курсе нашей ситуации». «Ладно, как хочешь. Значит, пусть тоже слушает. Враждовать с кланом чертовски глупо. И было бы из-за чего. Я посмотрел отчеты. Вы еле на плаву держитесь. А если бы отец не бурил вам по заниженным ценам, давно обанкротились бы. На охрану – огромные траты. На транспортировку – огромные траты. Господин Танк предлагает инвестировать», – по слогам произнес Игорь. «Инвестировать в вашу компанию солидную сумму. Естественно, взамен он намерен получить долю. Так дела и делаются. Тебе останется 30%, наши доли сохранятся. Я не понимаю, почему ты отказываешься от такого выгодного предложения». «Потому что это грабеж. Когда Танк получили отказ, они убили моего мужа. Поэтому нет, Игорь, но ты не прав. Так дела не делаются». Я сразу понял, что случилось. Херендил или кто-то из его сынков связался с моим дедом и объяснил ему суть предложения. Возможно, еще и пригрозил проблемами. «Ну, дед, не будь дурак», — согласился, осознав, что в эту заварушку ему ввязываться ни к чему. «Позвольте вклиниться», — сказал я. Сергей Александрович согласился на предложение Херендила Танга. «Правильно понимаю?» «Да», — ответил Игорь. «Вы все правильно понимаете. Давайте не будем заниматься ерундой. Эти эльфы знают, что делают. А ты, Ирина, нет. У тебя нет опыта управления компанией. У меня, может, и нет. А у Дениса есть», — возразила Ирина. «Он управляет компанией уже 17 лет, и все это время дела шли нормально. До тех пор, пока Танк не начали нас давить. А теперь, оказывается, даже родной отец и тот на стороне наших врагов. Честно говоря, не ожидала. Не буду мешать вашей милой беседе. Завтра поговорим, тетя Ир». Я поднялся со стула и отправился на кухню, чтобы найти чем поужинать. «Ирина, «Не глупи», – тихо проговорил Игорь, когда Андрей вышел из столовой. «Ты кого слушаешь? Этого мальчишку, который нас всех угробить хочет, или человека, имеющего серьезный опыт в таких вопросах? Отцу виднее, тебе не кажется?» «Знаешь, что мне кажется, что танк на него надавили?» «Угрожали, да?» – спросила Ирина, не сильно надеясь на честный ответ. «Да при чем тут? Хотя зачем я тебя спрашиваю, ты не знаешь, а отец ничего не скажет. Просто слишком уж резко пропала вся его решимость бороться. Нет, просто у отца есть деловое чутье, тебе этого не понять. Он чувствует, когда надо сдать карты, а ты, жутко упрямая. А Николая, может, и не танк убили. Откуда ты знаешь? У тебя нет доказательств». «Доказательств нет, но это приказал сделать Херендил. Я знаю. Потому что недавно произошел еще один похожий случай. Остроухие нам шагу не дают ступить. Правда, на этот раз все обошлось. Что за случай?» Нахмурился Игорь. «А это не важно. Главное, что мы все остались живы. Ирина до сих пор не рассказала про нападение на дороге. Андрей просил не распространяться о его даре, а ничем другим не получится объяснить, каким образом удалось так легко отбиться от восьмерых вооруженных эльфов. Что ты скрываешь? И зачем? Мы же свои!» Развел руками Игорь, не получив ответа, оглянулся на дверь и еще больше понизил голос. «Ты этому Воронцову доверяешь? По-моему, он просто хочет забрать долю в компании. Что он вообще умеет? Кто он такой? За ним стоит его семья, я же говорила, он уехал из родительского дома и теперь сам по себе. Не бывает такого, чтобы старший сын богатого отца просто взял и уехал из дома. Мы либо что-то не знаем, либо ты мне что-то не договариваешь. Он ушел из семьи из-за козней мачехи. Я же тебе говорила, разве нет? То есть его просто выгнали. А теперь он остался без наследства, без денег и решил на халяву заполучить долю в твоей компании. Если Андрей поможет избавиться от проблемы, он получит долю. Он не сделает ничего, если за ним не стоят Воронцовы. Я даже не знаю, на что ты рассчитываешь. Парень втерся к тебе в доверие, пользуясь твоим горем, и манипулирует тобой. Пойми, Ирина, и я, и отец беспокоимся. Мы желаем тебе лучшего. А самое лучшее, что можно сейчас сделать, это отдать эльфам контрольный пакет и уехать в Петербург. Они наладят добычу, а ты просто будешь получать деньги, не мороча себе голову. Подумай об этом. Утром после завтрака мы с тетей заперлись в кабинете и обсудили план дальнейших действий. После предательства отца Ирина вернулась к идее, что мы должны убрать Херендила и всех, кто встанет у нас на пути. Однако некоторая неуверенность в ней чувствовалась. «Надо провернуть все осторожно», — говорила Ирина. «Если честно, я боюсь, куда это может завести. Вы же хотите за супруга отомстить?» — спросил я. «Хотите отстоять компанию? Я знаю, что делаю. И когда танк падет, многие в городе обрадуются. Помните, что сказал Репнин. Обер-полицмейстер лучше нас с вами понимает, какую угрозу несет сильный эльфийский клан. Все понимают и молчат, потому что кто-то куплен, а кто-то боится». «Да, наверное», — согласилась Ирина. «Многие боятся». «Ну так что, вы хотите возобновить наблюдение?» «Да, но не за домом Херендила. Есть места, которые он регулярно посещает. За ними и будем следить. Имеете в виду театр?» «Театр и филармония». В итоге после короткого перерыва слежка возобновилась. Ирина позвонила Курбатову, тот прислал Витю Башку и троих самых надежных охранников, и я поставил перед ними задачу. Более того, Глеб Дмитриевич, как оказалось, последние дни без дела не сидел и достал список транспортных средств, которыми владели Херидил и его ближайшие родственники. Теперь осталось сверить их с фотографиями авто, сделанным недалеко от особняка клана Танк. Лишь к вечеру я освободился. Было 6 часов, и я собирался ехать к Ниве, как вдруг звонок отмерил. «Андрей, вы просили сообщить вам, когда Херендил поедет в театр», — сказала она. «Так вот, он только что туда прибыл. Мой знакомый видел, как семейство эльфов проследовало к ложе клана Танк. Херендил с ними. Если собираетесь действовать, у вас часа есть 2 часа. Меня словно ведром холодной воды окатило. Честно говоря, не думал, что Мерил позвонит, да еще так скоро. Но это случилось. Херендил с семейством в настоящий момент находится в театре. Престарелый эльф ничего не подозревает, считая, что никто не посмеет покуситься на его жизнь в общественном месте. Значит, пришло время нанести удар. Глава 12. Представление окончилось, и из зала начали выходить господа и дамы, одетые в торжественные наряды. В толпе мелькали эльфийские заостренные уши и даже иногда орочьи клыки. До этого момента я торчал на втором этаже, а теперь спустился в вестибюль и встал у окна недалеко от входа. Меня пустил через черный ход знакомый Мирил. Тот работал уборщиком в театре и согласился помочь. Изначально я планировал подловить Херендила на улице перед театром, но потом подумал, что внутри будет легче подобраться максимально близко к цели, не привлекая внимания. Народу много, а я в своем темно-синем костюме с агатовыми пуговицами не выделялся на фоне публики. Херендила я обнаружил сразу, еще когда прохаживался по этажам. Почувствовал его ауру. Она была очень насыщенная и испускала мощные вибрации. Глава клана имел огромную силу. Таких мне прежде не доводилось встречать. Поэтому появились опасения, что подонка не получится убить проверенным способом. Однако отступать было поздно. И вот в дверях показалась группа эльфов. Впереди шел высокий мужчина на вид лет 50, одетый в бордовый костюм тройку. Длинные волосы хвостом спускались на спину. Лицо горделивое, с правильными, немного вытянутыми чертами, характерными для большинства квенди. В руке трость с золотым набалдашником. Я точно знал, что передо мной Херендил, ведь именно так и описал его служащий, пустивший меня тайком в театр. За главой клана шли 5 эльфиек разных возрастов в нарядных вечерних платьях. Я сделал вид, что копаюсь в телефоне, но при этом постоянно держал противника в поле зрения. А Херендил тем временем остановился и стал разговаривать с толстым человеком в черном костюме. К ним подошел еще один господин помоложе. Он вел под руку даму в ярко-фиолетовом платье с глубоким декольте. Собеседники обменивались репликами, натянув улыбки. Мимо компании прошли еще 2 семейства в аристократических костюмах и поздоровались с Херендилом. Престарелый эльф был на хорошем счету в местном дворянском обществе, хотя и мерила и утверждала, что презирают квенди и дроу. Впрочем, дружелюбный тон и вежливые улыбки не значили ничего. За глаза аристократы люди могли ненавидеть главу клана Танг, однако тот был очень богатым и влиятельным, а деньги сглаживают любые недостатки, даже форму ушей. Беседа закончилась быстро, и Херендил направился к выходу, а вместе с ним – жены. И вот тут-то он и оказался в зоне моего первичного контроля. Момент истины настал. Я был готов нанести удар и сделал это, не раздумывая. Волны серой энергии прошлись через тело Херендила. Эльф остановился, приложил руку к груди и стал озираться по сторонам. Благодаря своей мощной ауре, враг не получил серьезных травм. Вторая волна оказала более значительное воздействие. Лицо Херендила исказило гримаса боли и ужаса. Жены и какие-то проходящие люди обступили главу клана, но он внезапно всех растолкал и бегом бросился к выходу. Надо было срочно добить эльфа. Времени почти не оставалось. Третий раз я воздействовал на голову Херендила. Тот отступился и чуть не упал, но вовремя схватился за дверной косяк. Швейцар и 2 мужчин-посетителей бросились к нему на помощь. «Отойдите, отойдите!» – прохрипел эльф и рванул в дверь. Враг уходил, однако стены мне не мешали, и я ударил серой энергией в 4-й раз. Через окно было видно, как Херендил споткнулся и покатился по широким ступеням крыльца, и все же он до сих пор оставался жив. Тут к нему бросились на помощь сразу несколько человек из тех, кто находился поблизости. В вестибюле началось волнение. «Мужу плохо, вызовите кто-нибудь скорую», — крикнула эльфийка в замшевом изумрудном платье, выглядящая старше остальных жен. Все они тоже кинулись на улицу вслед за супругом. Пользуясь общей суматохой, вышел и я. Херендил поднялся, распихал столпившихся вокруг людей и, что-то крикнув на своем, двинулся к стоянке.